Метод поиска червоточины с помощью подручных средств Славик выдумал сам, только что. Неожиданно провел ассоциацию со Стругацкими и сталкером Редриком Шухартом по прозвищу Рыжий, вечно таскавшим в карманах гайки, основной рабочий инструмент. Взял в левую ладонь несколько гранитных осколков помельче, правой запустил одним в заранее выбранном направлении. Неудачно. Камушек глухо застучал по скале и подкатился к ботинкам Ивана. Попробуем заново. И еще раз. Пятая попытка закончилась триумфальным успехом. Осколок растворился в воздухе на высоте груди. Улетел на ту сторону. Бросил заново по тому же азимуту. Цель поражена. «Надеюсь, в глаз Хельдеру или кому пострашнее там камнем не засветило», — резюмировал Серега. «Мы молодцы. Можно идти за марсоходом. Его втроем тащить надо. Машина тяжеленная. Достаточно вытащить из контейнера, а дальше сам поедет». Аппарат оказался более продвинутым европейским аналогом исследовательского модуля «Пришелец». Предполагалось, что после испытаний нескольких прототипов в условиях пустынь ЕАДС отправит наиболее удачную модель на Марс. Европейское аэрокосмическое агентство давно хотело утереть нос американцам. Каким образом Жофр увел действующий образец из Тулузского исследовательского центра фирмы «Астриум» осталось неизвестным. Такие вещи не одалживают на несколько дней, даже у самых лучших друзей. Управляется как дистанционно, так и при помощи кабеля. Иван осторожно попинал машинку по металлическому корпусу. Размером марсоход был невелик, чемодан на колесиках. Нам предпочтительный второй вариант. Вдруг на той стороне проблемы со связью или червоточина не пропускает радиосигнал. Полученные данные сразу выводятся на лэптоп. Давайте протестируем, что ли. Чудо инженерной мысли зажужжало, проехало вверх по скале, развернулось. Поднялась штанга с видеокамерой. На экране мини-ноутбука возникло изображение. Отважные исследователи, стоящие у кромки болота. Картинка четкая, в цвете. Остается надеяться, что и при путешествии за грань марсоход не откажет. «Нам нужно-то всего полчаса-час!» Иван отсоединил управляющий кабель и отдал катушку Славику. «Заряда батареи хватит на 4. Метеокомплекс определит состав и состояние атмосферы. Спектрометром изучим грунт. Сделаем панорамную съемку передней стереокамерой. После чего берем пробы и уезжаем обратно, в реальный мир. Программа не самая насыщенная, но мы получим достаточно информации для анализа». «Минуточку. Что за...» «Опять началось?» Сработал детектор движений. Инфракрасные датчики уверенно показывали 8 объектов на расстоянии от 9 до 16 метров. То же самое подтвердил портативный ультразвуковой радар. «Нет же никого», — напряженно сказал Серега. «Зона прямой видимости. Ни звука, ни шороха». «Двое вроде бы там. Видишь камыши?» — Иван вытянул руку. «Пальни очередью». Патронов Серега не пожалел. К его винтовке был присоединен не стандартный магазин из полупрозрачного пластика на 30 зарядов, а барабан «Бета-Ц», вмещавший сотню. Ж-36 глухо застучал, на гранит посыпались пустые гильзы. Камыш будто косой выкосила. Метки на дисплее исчезли разом. Из тумана донеслось недавнее ворчание, едва слышно. «Чертовщина. Вернее, сломанный прибор», — подтвердил исходный диагноз Иван. «Переобщавшись с вами, господа хорошие, я сам начал испытывать беспричинные фобии. На меня кто-то смотрит, клянусь». «Кто?» — рявкнул Славик. «Два обосравшихся от страха идиота, отлично вооруженных, замечу. Уверенных в том, что их окружают чудовища-невидимки, изнемогающие от желания попробовать человеченки. В результате мирная загородная прогулка с потугами на псевдонаучные любительские исследования превращается в бродячий филиал психоневрологического диспансера. Запомните, дорогие мои, чудовищ не бывает. Опасные животные – сколько угодно. Еще более опасные люди – гораздо чаще, чем хотелось бы. Но не чудовища. Хватит. Шагом марш за мной». Марсоход бодро катил по кирпично-красному камню, недовольный выговором. Вот зачем Ваня наезжает не по делу? Славик плелся вслед. Ощущение неуюта не проходило, хоть режь. Прав был старый, прав абсолютно. Это плохое место. Почему Иван упорно не желает ничего замечать? А что замечать-то? Пусто вокруг. Нутис, начнем? Ваня уселся на собственный рюкзак, утвердил перед собой лэптоп. Славик, втыкай в машинку кабель и двигай сюда. Будем смотреть, что получится. Забавно. Агрегат фиксирует понижение температуры. Нам не почудилось. У подножия холма 16 градусов, а здесь всего 9,5. Эффект интерференции, зуб даю. Готово? Поехали. Экспедиция на Альфу Центавра начинается. А может там Тау-Кита или еще какая-нибудь глупость, фыркнул Серега. Вот и проверим. Кстати, не забывай поглядывать по сторонам. Видео записывается. Если что пропустишь, потом покажем. Творение инженеров Астриум медленно поползло вперед к червоточине. Все системы активированы. Сигнал с обеих камер поступает. Энергия подается на все 6 электромоторов, по одному на колесо. Корпус начал исчезать в прорехе. Треть, половина. Наконец, по эту сторону двери остался лишь черный шнур. «Работает, никаких сбоев», — довольно сказал Иван. «А вот и первая проблема. Видимость нулевая. Ночь там, что ли? Неважно пока. Пробуем в инфракрасном диапазоне с подсветкой. Вот, глядите». Ничего особенного камеры не зафиксировали. Дистанция обзора ограничивалась 5 метрами. Плоская равнина. Прямо впереди торчащий, как драконий зуб, выщербленный каменюка. В ЭК-режиме выглядевший сине-зеленым. Скукотища. «Так-так-так», — бормотал Иван, считывая с монитора данные, начавшие поступать с метеокомплекса. «Мои поздравления, парни! Это не Земля, гарантированно! Премию от босса мы заработали. Поделюсь со всеми». «Точнее можно?» — попросил Славик. «Про премию? А, почему не Земля? Очень просто. Атмосферное давление у поверхности всего 627 миллибар. На треть ниже, чем у нас. Очень разреженный воздух. Состав газовой смеси пока не определен. Сила тяготения на 3/5 меньше. Очередное подтверждение. Температура низкая, -22, но снега или льда не видно. Покатаемся по округе, а вот чего заметим. Полусотни метров кабеля должно хватить на обзорную экскурсию». «Камень», — сказал Славик, — «подведи машину к нему. Он тебе ничего не напоминает? Такой же конус, как на болоте». «Совпадение», — поморщился Иван. «Пониже и форма другая. Но если хочется посмотреть поближе, почему бы и нет? Очень сильное выветривание, посмотри. Следы обработки отсутствуют». За четверть часа разъездов в поле зрения системы внешнего наблюдения не попало ничего стоящего. Россыпи гравия, покрытая трещинами порода, смахивающая на вулканическую, отдельные валуны. Однако анализ атмосферы радовал. Азот, углекислота, инертные газы, метан и, самое важное, кислород. Целых 16%. Добавочно, водяные пары, которые в сочетании с метаном могли свидетельствовать о наличии жизни. «Жизнь?» — Славик вздохнул и покачал головой. «Дикобраз с медузой и другими милашками наподобие громадины, что разломала стену. Давай закругляться. Пробы грунта взяли, основные параметры среды выяснили. Что нам еще нужно?» «Бери винтовку», — Иван протянул Славику G-36. «Напоминаю, предохранитель справа, переключи вниз, среднее положение, одиночными». «Зачем?» «То есть как? Учти, стрелять нужно в голову наиболее эффективно. Я повернусь спиной. Цель — на ладонь ниже затылка. Точно посередине. Там продолговатый мозг, дыхательные и сосудодвигательные центры. Шмяк, и дело сделано. Я даже не пойму, что случилось». «Эй, вы чего?» — насторожился Серега. «На самом деле с головой не дружите?» «Я знаю, чего», — голосом, способным заморозить обратно тающие ледники Гренландии, сказал Славик. Он на ту сторону собирается, да? Ага. Посидите тут. Я за ребризером сбегаю. Запомнил, куда стрелять? Да пошел ты! Ему лавры Гагарина спать не дают, сказал Серега, едва Ваня скрылся в полосе тумана, обтекающего вершину скального выхода. Самоутверждается? Первый человек, побывавший на другой планете. Крутизна немеренная. Только звезду героя не дадут. Да Ивану звезда и не нужна. Он ведь ради высокой цели. Полнейший сюр, Славик помотал головой, словно желая отбросить наваждение. Ум за разум заходит. 9-й век? Пускай. Я уже привык, чувствую себя как дома. Болото это страшненькое. Плевать по большому счету. Болото как болото, не хуже других. Дверь? Да зарасти она говном. Планета другая. И такое тоже бывает. Но лезть туда просто ради интереса? Заценить романтический пейзаж? Нацарапать плохое слово на камушке? Чем он вообще думает? «Вероятно, тем же самым, что и я, когда согласился на эту авантюру», — ответил Серега и, понизив голос, добавил. «Знаешь, я хоть и пытаюсь бодрячком, но все равно не по себе. Тут что-то живет. Ваня про человека и зверье говорил. А это ни то, ни другое». «Не понял». «Все ты прекрасно понял. Детектор не глючит, просто в программу не заложена фиксация нестандартных объектов. Сечешь? И мне не нравится, что Иван ушел вниз один. Я схожу гляну, а? Помогу скафандр принести». «Ваня при случае отобьется, он профи. Нам лучше поближе держаться, мало ли. О нестандартных объектах пояснишь?» «Не знаю. Другая плотность, состояние вещества, неизвестные свойства материи. Вон там», — Серега повел стволом Хеклер-Коха в сторону двери, — «чужой мир». «Чужой. Хорошо, если обыкновенная планета из далекой-предалекой галактики. А если нет? Сам говорил про возможные изменения отражения. Слушай, может, я через червоточину гранатой из подствольника пальну?» «Сдурел? Смотри, как бы обратно не вернулась. Ваня идет, все в порядке». Иван припер контейнер с ребризером на плече, без посторонней помощи осторожно опустил ящик на гранит, обвел подозрительным взглядом подчиненных, нет ли в отряде признаков морального разложения и упаднических настроений. «Не думайте, что отец-командир ничего не слышит. Мне по должности положено слышать все. А звуки тут разносятся, как в оперном театре. Сергей, против пробного выстрела на ту сторону я бы не возражал. Но ты можешь повредить марсоход, а он денег стоит. Много денег. Поэтому отставить. Славик, почему бросил винтовку и не реализовал свое желание?» «Отстань, пожалуйста». «На будущее. Никогда не говори «застрелю или убью», если не собираешься этого делать. Решился? Делай молча и сразу, не размышляя и не рассыпая ненужные грозные слова. Уяснил? Рад за тебя. Теперь помогите одеться. Ничего сложного. Закрепить баллоны, шлем-маску и подогнать поплотнее куртку. Условия там приемлемые. Не лунная поверхность и не кипящий аммиак Венеры. Чутка холодно, да я переживу». «Биопробы не взяты», — оказал неуверенную попытку сопротивления Славик. «Притащишь сюда какой-нибудь инопланетный вирус?» «Отказать. История с 9 века по наше время развивалась стандартно. Упоминаний о жутких эпидемиях во времена Рюрика не отмечено. И изменить ход исторических событий отсюда мы не можем, так? Это аксиома. Съел? Да помогайте же, черт бы вас задрал! Лишним нарядом не отделаетесь, на губу засажу».